Последняя лекция до нашего перерыва. С октября мы начнем, если Бог даст, все будет хорошо. Мы продолжим. И немножко изменятся параметры. Будем играть по более либеральным правилам. Значит, никаких билетов не будет. Все будет абсолютно бесплатно. Чтобы даже те люди, которые, там, скажем, для них даже эти деньги серьезны, а жизнь все хуже и хуже становится, чтобы они могли приходить и слушать совершенно спокойно. Но мы поставим при входе так называемый charge box, и те, кто хотят, абсолютно свободно, могут положить столько, сколько хотят, абсолютно свободно. Вот. При этом есть там кое-какие спонсоры, которые готовы немножко меня тоже поддержать, и все наше мероприятие, аренду зала. Так что пока мы пойдем на вот эту функцию. Эти три лекции были на вот такой билетной основе, теперь она уже будет безбилетная. Я правильно говорю, Марина Владимировна? Правильно. Все, мы начали, да? Ну вот, дорогие друзья, я... Сегодняшняя лекция посвящена непростой, и поэтому будут карты, теме международной, России в международной политике в эпоху Екатерины. Тема потому сложна, что в России ее традиционно преподносят как очень вынесенную тему. То есть Россия в основном в борьбе за... ну, уже не свое существование, а за расширение своих границ. Ситуацию в европейском концерте держав, а самое, может быть, важное, что, чего добилась Екатерина, это что она стала, она вывела Россию и сделала ее полноценным, полноценной частью европейского концерта держав, не без оговорок, не без проблем, но тем не менее. Об этом, как правило, не говорится. Или говорится скороговоркой. Мы привыкли смотреть на Россию, на Европу, на мир из своего угла. И это, к сожалению, до сих пор приводит к ошибкам, в том числе и к ошибкам, большим ошибкам в международной политике. Вот я попытался, это трудно, я не знаю, насколько это получится, построить эту лекцию по принципу России действительно в международной политике. Действительно, никак не из нашего угла смотреть, а смотреть как бы над, поднявшись над Европой. И для этого, конечно, нужны карты. И я вот поэтому попрошу сейчас вот первую вот эту карту показать. Видно, наверное, плохо. А может быть, свет немножко меньше сделать? Или до меня будет видно плохо? Вот этот свет. Ну, даже не знаю, как сделать. Но тем не менее, дорогие друзья... Это Европа в... Очень плохо видно. Европа в начале 18 столетия. Значит, какие-то ее границы почти совпадают с современными. Вы видите Великобританию, правда, с Ирландией, Францию, французское королевство, испанское королевство, Португалию в точно нынешних границах. Вы видите Российскую империю. И огромную Польшу, в общем, на самом деле, соизмеримую, вот она, Польша, соизмеримую с Российской империей. Да, конечно, Россия есть Сибирь, там, крайний север, но если говорить о населенных и богатых землях, то это практически соизмеримые пространства, и Польша – это большое, одно из крупнейших европейских государств и по населению, и по пространству наравне с Францией, Великобританией, Испанией. На севере Швеция и Дания, которая в то время владеет Норвегией. Швеция постепенно слабеет, она еще владеет Финляндией. И вы видите вот небольшое лиловое вот такое образование, стоящее из двух частей, это Пруссия. Пруссия, которая еще не стала ни в малой степени великой страной, но готовится ей стать. В первую очередь под управлением Фридриха II, которого немцы называют Фридрихом Великим. Ну и большое государство, вот оранжевое, это Австрия, это непосредственно австрийские колонные имперские земли. И здесь надо себе представить, что австрийский император, он одновременно император Священной Римской империи, которая включает и Пруссию, и небольшие европейские государства, и даже Ганновер, который... Да, и Бельгию, так называемые австрийские Нидерланды, нынешнюю Бельгию, потому что раньше была единая австрийские Нидерланды, потом, вы помните, то, что мы называем сейчас Нидерландами, была революция за независимость, да, в 16 веке, и Нидерланды стали независимым государством. А Бельгия, католическая часть испанских Нидерландов, в отличие от кальвинистской, она осталась в составе Австрии, Габсбургов. И, ну, Италия раздроблена, Швейцарская конфедерация почти в нынешних границах. И, конечно, огромная Османская империя, которая имеет вассальные государства, это Валахию и Молдову, где православные господари правят, но под мусульманским контролем, и Крымское ханство, которое тоже является вассалом Османской империи. Османская империя – мусульманское государство, где ислам является государственной религией. Но в то время практически во всех странах какая-то религия является государственной. И за переход в другую веру почти всюду предполагается смертная казнь. И в Польше, и в Швеции, и во Франции проще, в Англии, но тоже очень плохо, скажем, католиков, положение католиков очень там плохое. Ну, об всем остальном поговорим позже. Фактически, дорогие друзья, унаследовав от 30-летней войны 17 века и от 16 века, Европа была разделена на протестантскую и католическую. И католическая и протестантская коалиции довольно твердо стояли друг против друга. Но это формально это не были конфессиональные, а были чисто политические союзы, в них были разрывы. Наиболее прочные связи соединяли две крупнейших католических страны, это Францию и Австрию. И, как правило, к Франции тяготели Испания, тоже с династии Бурбонов, они образовывали католический пояс Европы. Не забудем, что Франция и Австрия доминировали в Италии. Вот Неаполитанское королевство практически находилось под властью Габсбургов, иногда и просто находилось под властью Габсбургов. Королевства обеих Сицилий, Пьемонт и Сардиния, находились под очень большим контролем Франции. Это, что касается протестантской Европы, то главным игроком была Англия, Великобритания. Тогда еще не было Великобритании, Шотландия еще окончательно не была соединена с Англией, но была с ней уже в династическом единстве. Это Нидерланды, это так называемые Соединенные провинции, это Швеция и Дания. Но у Швеции и Дании были свои конфликты, свой конфликт за Норвегию, в первую очередь, на которую претендовали обе страны. И Дания к тому времени потеряла все свои владения в Южной Швеции, вот так называемый Скон, вот эту южную часть Швеции, южнее Гетеборга, и из-за этого хотела ее вернуть, как всегда. И поэтому Швеция тяготела к союзу с католическими странами, а Дания с протестантскими странами. И Пруссия, разумеется. Пруссия и другие северные германские государства тяготели к этому же союзу, хотя между ними были конфликты, целый ряд конфликтов, связанных с внутренними династийными проблемами и с желанием скушать друг друга. В этой всей картине было две страны, которые не входили в этот протестантско-католическую расприю. Это Российская империя православная и Османская империя мусульманская. Надо сказать, что обе эти страны были сильными. Это мы сейчас привыкли, опять сейчас уже не привыкли, но смотря в прошлое, мы смотрим на Турцию, на Османскую империю, как на больного человека Европы. Но в 18 веке Османская империя совсем не была больным человеком Европы. В 18 веке Османская империя была огромной, могущественной страной, которая практически контролировала территории от среди Атлантического океана, Марокко, да, до Персидского залива. На востоке ее главным соперником был Иран, на севере Россия, на западе Австрия. И в какой-то степени, в очень небольшой степени, слабевшая тогда Венеция, которая, тем не менее, была довольно большим государством, контролируя большие части Италии и Иллирию, и любимые всеми нами сейчас как место отдыха Ионические острова. Та часть единственная Греции, которая никогда не была в составе Османской империи. И, по сути говоря, в 18 веке, борясь друг с другом, разумеется, это были сильные страны, европейские коалиции, все время была война коалиций. В этих коалициях все большую и большую роль привлекали к себе Турция и Россия. И поскольку Турция и Россия находились в постоянном конфликте друг с другом, в первую очередь из-за нестабильной границы на юге, ну, на севере вот, турецких владений, в Крыму и на Северном Кавказе, в этой ситуации они редко были союзниками друг друга, практически никогда. Если в одной коалиции находилась Россия, то в другой коалиции находилась Турция. И вот, дорогие друзья, в середине 18-го столетия, в 1756 году вспыхнула так называемая Семилетняя война. Эту Семилетнюю войну очень часто в России вообще не очень знают. Между тем, эта война, которая, во-первых, в России была в ней, как вы узнаете, сейчас одним из главнейших игроков, из главнейших воюющих сторон. И эту войну, например, Черчилль в своей истории англоязычных народов, он именует Первой мировой войной. Действительно, эта война шла, а главными противниками в этой войне была Англия и Франция, эта война шла на всех тогдашних континентах. Она шла в Северной Америке, она шла в Карибском бассейне, она шла в Южной Америке в небольшой степени, она шла в Европе, она шла в Индии. И эта война, в которой Елизавета Петровна твердо заняла позицию в католической коалиции вместе с Австрией и Францией. И даже тогда английские газеты писали, что три бабы управляют континентальной Европой. Это императрица Мария Терезия Австрийская, Елизавета Петровна Русская и мадам де Помпадур во Франции. Елизавета Петровна была очень серьезно ангажирована этой войной. Ее задача была фактически установить гегемонию России над Германией, над вот северной лютеранской частью Германии, поделив ее с Австрией, в первую очередь гегемонию над Пруссией. Елизавета Петровна, когда война была разорительна, но Елизавета Петровна готова была, как она сама говорила, продать половину своих платьев, чтобы довести войну до конца. Вы понимаете, что для женщины это большая жертва. К моменту смерти Елизаветы Петровны, декабрю 1761 года, Пруссия была практически разгромлена. Знаменитый знаменитый прусский король Фридрих Великий, в общем-то, был готов капитулировать. Кёнигсберг был взят русскими войсками, присягнул русской императрице, в том числе философ Кант. Русские войска перешли Вислу, двигались на Берлин. Это был конец для Пруссии. Война была неоднозначно проиграна протестантской коалицией. Англия благополучно побеждала Францию на колониальных театрах военных действий. Вот. Но, тем не менее, третий слайд. Вот, вы видите эти коалиции. Но, тем не менее, постепенно Европа должна была оказаться в руках трех баб, скажем так, Франции, Австрии и России. В то время как Пруссия бы вышла из войны, была бы разгромлена и стала бы малозначимой страной. Англия, безусловно, бы удалилась бы в блестящую изоляцию, пользуясь силой своего флота. Возможно, Англия была вынуждена бы тогда потерять Ганновер. Как вы помните, была Ганноверская династия в Англии. И гегемония католических держав, политическая, разумеется, не религиозная, она бы, наверное, установилась на севере Европы. Идея создания северной коалиции потом долго будет владеть умами уже политиков, в первую очередь графа Панина, в эпоху Екатерины. Цель России была не только ослабить Пруссию, но и потом, после победы в этой войне, объединившись с Австрией, разгромить тогда мощную Турцию и ее вассальные владения. Вот вы видите эту карту, вы видите, что Османская империя, ее вот вассальные владения разными зелеными цветами нарисованы, вплоть до Ирана. Это вот и Грузия, в том числе, две ее части, Кахетия и Имеретия, и район Кубани, Ногайская Орда, это все еще турецкие земли. Турция опасна для России, Турцию надо разгромить. Поэтому Елизавета Петровна была такая далеко идущая цель. Безусловно, поскольку она была в католической коалиции, она совершенно спокойно относилась к Польше, понимая, что Польша не будет выступать против нее, а будет находиться так или иначе связанной католическими союзными державами. Но и здесь надо сказать еще одну важную вещь. Важную вещь, которую у нас довольно редко говорят. Мы сейчас привыкли говорить, и я сам, вы знаете, большой поборник демократии, парламентаризма, но в XVIII веке демократия и парламентаризм – это были орудия порабощения. Ну, и не говорю об Англии, там совершенно другая политическая система, на континенте. Дело в том, что абсолютистские монархии, в которых вся власть контролировалось одним человеком, французским королем или австрийским императором, русским императором, прусским королем. Они были заинтересованы в том, чтобы другие страны были, ну, пусть аристократическими, но демократиями, в которых, как Польша, Швеция, странами, в которых управляет по конституции парламент, Рейхстаг, Сейм, и король практически безвластен. В Польше, как вы знаете, по польской конституции даже был так называемый liberum veto, то есть голос одного члена Сейма мог остановить любой проект. И сами поляки прекрасно понимали, что это невозможная ситуация, и надо переходить к более правильной форме конституционной, то есть надо, во-первых, создавать наследственную монархию вместо избранной монархии, во-вторых, переходить к так называемой конфедеративной системе, когда большинство, ну, мажоритарная система голосования, когда отменить либерум вето. То же самое было и в Швеции. Тоже там после поражений в русско-шведских войнах Петровского времени установилось это парламентское государство с очень ограниченными правами монархии, где основные партии постоянно боролись друг с другом за власть. Большая часть народа не имела права голоса, как и в Польше. И это была бесконечная борьба, страшно ослаблявшая страны эти. И это было очень выгодно. Поэтому вы столкнетесь сейчас с ситуацией, когда абсолютистские монархии не хотят установления абсолютизма в Польше или в Швеции, а хотят, наоборот, всяческого упрочения в них демократии. Итак, ситуация развивалась благополучно для России. И в этот момент Елизавета Петровна умирает, и воцаряется Петр Федорович, то есть Петр III. Петр III, почему-то я говорил, что это недалекий правитель, Петр III по-детски влюблен во Фридриха Великого. Он считает его величайшим императором, может ли он против него воевать. Он сразу же, 24 апреля 1762 года, заключает Петербургский мир с Фридрихом, отказывается от всех прусских земель, включая Кёнигсберг, посылает корпус против Австрии во главе с полководцем графом Чернышевым, оказывается в ужасной ситуации. В ужасной ситуации. Оказывается, в полной политической изоляции. Никогда Россия еще, когда она стала играть какое-то значение с эпохи Петра в международных отношениях, в такой ситуации не оказывалась. Но в Северной коалиции она не становится своей. Тем более Пруссия разгромлена уже и больше воевать не может. В католическая коалиция считает ее предателем. Всех плодов побед она лишилась. В самом русском обществе, в той его части, которая понимала что-то в международной политике, конечно, стоит глубочайшее возмущение. В этой ситуации надо сказать, да, что эта Семилетняя война, она была не игрушкой. Современные историки подсчитали, что приблизительно общие потери в этой войне за 7 лет составили от 1,5 до 2 миллионов человек. Серьезно. Речь не только идет о солдатах. Было убито более 650 тысяч солдат, но 860 тысяч мирных жителей. Почти все из них подданные Австрии, мирные жители. Фридрих Великий был в полном восторге от того, что его вот в этот момент уже полной гибели выручили из беды. И когда Екатерина, свергнув своего мужа, убив его, собственно говоря, решил начинать свою политику, то иностранные коллеги сразу задала вопрос, с кем будем дружить, как быть, как быть. Эти вопросы о том, с кем мы будем, были составлены Михаилом Илларионовичем Воронцовым, дипломатом, которому род Воронцовых был обязан своим возвышением. Участник дворцового переворота 1741 года, ближайший сторонник и Елизаветы Петровны, и Петра III, канцлер Российской империи. Но он был и человеком, который, как говорили при западных дворах, он продавался каждому перекупщику. Вообще второй момент, о котором мы сейчас будем говорить, и который пройдет красной нитью через всю вот эту историю международных отношений XVIII века, это деньги. Дело в том, что все всех покупают. Вот это ужасная вещь, но это факт. Еще нет публичной политики, кроме Англии, нигде. Понимаете, всюду все-таки абсолютистские режимы, они достаточно многое умеют хранить в тайне. В то же время, там, где есть демократия, Польша, Швеция, это достаточно такие анархичные системы, безвластные системы. И всюду действуют огромные деньги. Русские крупные чиновники, русские министры покупаются. Но точно так же покупаются шведские министры, точно так же покупаются австрийские министры. Печальный результат. А уж про Турцию я и не говорю. Но они все тоже покупают. И русские дают деньги. То есть вот то, что мы сейчас видим, когда там, предположим, вот эти все вмешательства в избирательный процесс и другие современные формы незаконного вмешательства в внутреннюю жизнь разных стран, все это было в очень грубой форме подкупа, на которую тратились, отпускались большие деньги в 18 веке. Надо вам сказать, что Екатерина во многом переломила эту ситуацию без всяких репрессий. Ну, а просто большими дарениями. Ну, и немилостью, когда эти перекупки могли возникнуть. И, к удивлению европейских, и они не сразу это поняли, потому что европейские дворы продолжали русским чиновникам, особенно связанным с международными военными отношениями, давать большие деньги. И они их все с удовольствием брали, но ничего уже не делали в соответствии с тем, что их просили. В лучшем случае они могли сообщить какую-то информацию, но они уже не определяли политику страны. Политику страны определяла императрица. Екатерина с первых же дней дала понять, что политику страны будет определять она. И только она. Она будет слушать своих советников, она созывает постоянно конференции, куда приглашает виднейших сановников империи. Она спрашивает их мнение, очень внимательно их выслушивает. Они эти мнения ей нужны, но решение принимает она. Первым делом она отзывает войска, сражавшиеся на стороне Пруссии против Австрии. Но ни в коем случае не объявляет Пруссии войну. Мир. Мир со всеми державами. Вот что нужно Екатерине. И эта политика мира со всеми державами, это первое, с чем приходит Екатерина, потому что казна абсолютно пуста. Ее разорила эта семилетняя война, ее разорили там неурядицы в самой России. Графу Кейзерлингу, послу в Варшаве, Екатерина пишет: «Скажу вам совершенно прямо, что моя цель – быть связанной дружбой со всеми державами, вплоть до оборонительного союза, дабы всегда иметь возможность принять сторону самого угнетенного и тем самым сделаться арбитром Европы». Это пишет она сразу же в 1962 году, и эту политику она будет продолжать, хотя она недалеко не всегда будет получаться. Но быть арбитром в Европе, это теперь как бы одна из первых целей Екатерины. Тем более не забудем, что она немецкая принцесса, и ей хочется играть роль в своих родных землях, а не в чужой только России, и не только в Германии, но и вообще в центральной и по возможности во всей Европе. Второй момент, который тут же проявился у Екатерины, это стремление постепенного, как получится, но постепенного расширения государства. Расширение государства там, где это не грубыми захватами, не грубыми аннексиями, а, если угодно, такая вот пошаговая ситуация. Сначала протекторат над какой-то территорией, с сохранением законного, но прорусского правителя, ну а потом уж как получится. Получалось всегда одно и то же, в конечном счете. Первый такой эксперимент был проведен 4 августа 1762 года, когда фаворит Анны Иоанновны, курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон, был восстановлен на престоле Курлянского герцога, до этого он просто сидел в России. Ну, сначала в ссылке, потом при Петре III он был возвращен, но был, находился в России. Он был возвращен на свой престол в Метаве. Это была тоже такая демократическая монархия, не абсолютная. И подписал договор о протекторате, который практически делал Курляндию русской провинцией. Там смогли находиться русские войска, в ее порты могли беспрепятственно заходить русские корабли и так далее, и так далее. Следующий кусок была Польша. Польша – это не Курляндия. Польша – огромная страна, вот Полония, до ее разделов. И как быть с Польшей? В Польше соперничали две партии. Да, я напомню, что монархия выборная. Когда умирает король, собирается сейм и выбирает нового короля. Традиционно соперничали две партии. Саксонская партия. Вот Саксония. И национальная польская партия из коренных поляков. Но, разумеется, король должен быть только католик. Поляк, а как правило, из рода Пястов, из старого королевского рода. В начале 1763 года заболел король Польши Август III и умер 24 сентября этого года, 63 года. Екатерина тут же выдвигает своего претендента на королевский трон. Этот претендент абсолютно аристократический поляк, Станислав Август Понятовский. Но этот аристократический поляк связан двумя вещами. Во-первых, он был любовником Екатерины и до сих пор мечтает стать ее принцем-консортом, то есть, чтобы она его, с ним заключила законный брак и сделала его, ну, конечно, не императором, но принцем при императрице. Екатерина это пойти не может, потому что Если она вступит в новый брак, она окажется незаконной правительницей. Официально-то Петр III умер не по ее приказу. И она фактически, хотя она императрица, она фактически регент при своем сыне Павле. А теперь, если новый законный брак с новым человеком, да еще который может претендовать на королевский престол, Екатерина на это пойти не может. И вообще и Понятовский уже давно как любовник не нужен. Но зато он очень верный ее друг. И один из талантов Екатерины был в том, что она умела расставаться как женщина с мужчинами, оставаясь их политическим и даже человеческим ближайшим другом. И вот она Понятовского отправляет в Польшу, чтобы он участвовал в выборах короля. Естественно, значительная, подавляющая часть польского общества не хочет этого. И как, потому что зачем и ставленники Екатерины? И полякам. Поляки традиционно Россию не любят и не хотят, чтобы, собственно, близкий России человек управлял Польшей. Мы увидим сейчас, как будет происходить дальше этот интереснейший конфликт. Но посмотрим, как развивается дальше ситуация. В Польше, Турция, она очень внимательно смотрит за польскими делами. Не забудем, что тогда турецкие и польские земли соприкасались. И Польша традиционно претендовала вот на этот кусок, сейчас занятый Турцией еще, который когда-то был польским, вот до, там, скажем, 17-го, до 16 века. И это выход к Черному морю. То есть мечта иметь от моря до моря страну, ну, здесь Данцик, да, здесь польские земли, на Балтике и на Черном море, это одна идея фикс для Польши. Турция этого очень боится. Она боится, что если в Польше будет русская, ну, прорусская династия, то эти две страны вместе, они, ну, очень сильно потеснят Польшу. Поэтому Польша против, Турция против Понятовского. Франция не может забыть предательство Петра III. И также очень боится усиления России. И она также агитирует за своего кандидата, который был бы против русского кандидата Понятовского. Это Ксаверий Броницкий. Это видный коренной поляк. Да, очень ясно стали понимать, что саксонцы сейчас не примут. В Польше растет национализм. Значит, должен быть обязательно коренной поляк. Поэтому против Понятовского выдвигает противоположная сторона Броницкого. Французский министр иностранных дел, герцог Шуазель, думает натравить Османскую империю на Россию, чтобы своего ставленника Броницкого поставить на престол. Что делает тогда... Я не говорю, в России тоже есть две партии. Во многом они связаны с тем, что им дают деньги. Скажем, Алексей Петрович Бестужев и Рюмин за... то, чтобы саксонца посадить на польский престол. Граф Никита Иванович Панин, видимо, неподкупный человек, который был долгие годы потом фактически министром иностранных дел Екатерины, он против этого. Конфликт между Пруссией и Австрией завершается, и образуются в Польше две коалиции. Одна Понятовского, другая Броницкого. И вот здесь гетман Ян Броницкий, простите, Ян Броницкий, коронный гетман, значит, польский. На стороне Понятовского род Чарторийский, который очень тесно связан с Россией и Екатериной. Двадцать шесть польских магнатов не хотят, чтобы, да, уже речь не идет о России, или речь идет о двух польских партиях. За этими двумя польскими партиями стоят, с одной стороны, русские, с другой стороны, французы. Но речь уже не идет о том, что одна партия будет, ну, как бы, просто сателлитом России. Екатерина хочет сделать Польшу тем, чем она сделала герцогство Курляндское. Но сами поляки уверены, что никогда не позволят этого. Идет война между, фактически, между Броницким и Понятовским. Страна разделилась. Польша и Варшава разделены на два военных стана, а должен быть Сейм, который примет решение. И тогда Россия использует свое любимое оружие. Оружие, которое в такой степени никто не использовал в Европе. Оружие, которое она использует до сих пор. Это революционизация, ну, того, что мы называем русским миром. В Польше живет огромное количество православных. Украинцы, белорусы, их-то называют еще русскими, люди, которые в Польше, которая все более и более становится католической националистической страной, все больше и больше лишаются прав. Они уже не могут ни участвовать в работе Сейма, ни избираться в Сейм, ни занимать государственные посты. И позиции православных тем более уязвлены, что они практически должны быть униатами. Была создана униатская церковь, Брестская уния. То есть они могут сохранять православный обряд, но подчиняться Риму. А те, кто не хотят подчиняться Риму и входить в унию, они враги вдвойне. Да, их в Польше терпят, их не убивают, но это люди второго сорта. А вот в Западной Польше, вот в этой части Польши, такими же являются немцы и поляки-лютеране. Их тоже много. Меньше, чем православных, но много. Их центром является город Торун на Висле. И их поддерживает Пруссия. И это делает Пруссию сторонником России в польском вопросе. Тоже за Августа Понятовского, тоже против Броницкого. То есть вопрос о так называемых польских диссидентах. У нас сейчас слово «диссидент» понимается в другом смысле, а это прямой смысл «религиозный диссидент». Человек, который не согласен с основной доминирующей религией в стране. И речь, значит, не идет о отхвате каких-то земель. Совсем о другом. О гегемонии в стране. И Екатерина, она занимает не примитивную позицию защиты своих. Ну, тем более, что она и не ахти какой православный человек, да никакой она не православный человек. С религией у нее сложные отношения, как и у большинства ее министров. Вот. Но она говорит о защите диссидентов. Все должны иметь права. Неравные, да, пусть неравные, но большие права должны иметь не католики. Чтобы поддержать своего ставленника, Екатерина посылает на территорию Польши русские войска. Это вообще неслыханная вещь. Никто другой этого не делает. Но вроде бы они посланы для защиты русского православного населения. Тот же мотив. 14 тысяч русских войск под командованием князя Дашкова разбили войско Броницкого и его союзника Радзивилла на территории Польши. После этого 26 августа 1964 года Сейм в Варшаве избрал Станислава Понятовского под именем Станислава Августа королем Польши. Эти выборы были самыми спокойными выборами, как хвасталась Екатерина, за всю историю Польши. Но спокойными потому, что там стояли русские войска. Мы увидим, что эти войска, они сыграют там ужасную службу в судьбе и Польши, и России, и всего. То есть, понимаете, Екатерина не возгнула, так поступали и другие иногда страны, но, в общем, избегали этого. Пруссия не ввела свои войска в Польшу. И Австрия не ввела свои войска в Польшу. Ну, а больше некому было вводить. Вот. А Россия ввела. Никиту Ивановича Панина, который, собственно говоря, вел это дело, Екатерина поздравила с королем, которого мы делали, говорит она откровенно ему в частном письме. И чтобы его поддержать, она ему посылает 100 тысяч дукатов золотом. Напомню, что один дукат, их чеканили на русском монетном дворе для удобства международных расчетов. Это 3,5 грамма золота. То есть это огромная сумма. Станислав Понятовский был изящным человеком и своей бывшей возлюбленной прислал в ответ ящик трюфелей. Граф Панин стремится создать так называемую северную систему. То есть теперь Россия отходит от католического мира на какое-то время и думает о том, чтобы вместе с северными странами создать, протестантскими, создать некую вот такую коалицию. Тем более, что вот с Пруссией хорошо получилось в Польше. Но Англия это очень не нравится. Англия видит, что Россия усиливается. Новый посол Англии в Петербурге Джон Маккартни пишет к себе домой, значит, королю. Теперь, когда они, то есть русские, усилились благодаря союзу с Данией и Пруссией, вот она, северная система, гордые тем, что сумели навязать государя Польши, я уверен, что день ото дня мы будем находить их все менее умеренными в притязаниях. Никита Панин, который возглавлял русскую внешнюю политику, в это время отказался демонстративно от 200 тысяч талеров, гигантская царская сумма, которую предложил ему Фридрих за установление более тесного союза с Россией. То есть русские дипломаты больше денег не берут. В это время возникает и усиливается проблема Швеции. Дело в том, что Швеция – это страна, которая была глубоко уязвлена поражением в Северной войне. Вы же помните, что Карл XII, сражался Петр I, он и проиграл ему под Полтавой, Карл XII. Карл XII бредил идеей создания вот, вообще удивительно, что короли и императоры бредили идеями. Вот идея русского мира, которая недавно проявилась вновь, это, ну вот, еще одна такая же бредовая идея, не более того. Так вот, он бредил идеей, что Балтийское море было внутренним морем Швеции. Видите, что еще пока Черное море – внутреннее море Турции. Вот такое же внутреннее море Швеции. Он сделал для этого очень много и все потерял. И все в итоге потерял. И в Швеции была очень мощная партия, которая требовала, а в Швеции парламентское правление, как в Польше, которая требовала реванша, требовала отвоевания земель. А другая партия, которая говорила, что мы должны заниматься внутренним устройством, страна должна внутренне строиться, не надо ей новой агрессии. И вот эти сторонники реванша обзывали тех политиков, которые были сторонниками внутреннего обустройства и отказа от агрессии, ночными колпаками в презрении. И эта партия, вот партия, она была всегда достаточно лояльна России. Она понимала, что будущее Швеции – это в мире с Россией. С Россией надо быть в мире. А другая воинственная партия, которая их обзывала колпаками, она себя стала называть партией шляп. Потому что шляпа – это уже не ночной убор вечно спящих людей, а дневной головной убор, с которым ты идешь на дело. Вот поэтому в Швеции две партии 18 века, о которых мы будем говорить, это партия шляп и партия колпаков. Так они и называются. Хат-партия, например, партия шляп, так называлась в Швеции. Опять же идет борьба за Конституцию. Сохранять ли Конституцию 1720 года, сделающую Швецию практически плохо управляемым парламентским государством, или же восстанавливать в Швеции более-менее абсолютистское правление? Екатерина. Англичане, даже французы, все за сохранение парламентаризма. А партия шляп, хотя и не очень хочет абсолютизма, но за большую силу королевской власти, безусловно, выступает. И вот До того, как в Швеции в 1772 году, до этого мы еще должны дожить, произошел государственный переворот, и Густав III, новый король, он установил там фактически абсолютистское правление, это привело к войне потом с Россией. Но характерно, что Англия и Россия платили колпакам, а Франция, хотя и не хотела большого усиления Швеции, но являясь противником Англии, платила шляпом. И это, эти суммы известны. То есть Англия, например, платила шляпом 17 300 фунтов в год, а Россия 350 тысяч рублей в год. В 1765 году созван Рейхстаг и победила партия колпаков. Это привело к заключению договора о дружбе между Англией и Швецией, и Россия тоже, в общем-то, готова поддерживать вот этот такой слабый парламентский режим в Швеции. Практически Россия к 1966 году в Европе одержала большую победу, огромную победу. В Швеции слабая власть колпаков, в Польше свой король Станислав Август, и в этой ситуации Россия может жить спокойно. Но Россия хочет большего в Польше. Тем более, что в Польше далеко не все готовы согласиться с этими русскими притязаниями. Даже Станислав Понятовский пишет одному из своих корреспондентов, Ржевузскому, 26 сентября 1766 года. Если Россия будет упорно настаивать на введении диссидентов, вы помните, это не католиков, в законодательные учреждения, то это будут законно существующие вожди партии, которые не могут иначе взирать на государство и правительство польское, как на противника, против которого они необходимо и постоянно должны искать поддержки вовне. То есть лютеране опираются на Пруссию, православные на Россию, и таким образом пятые колонны возникают в Польше. Вроде бы совершенно справедливо, что православные и лютеране должны иметь представительство, но это по-нашему справедливо. А в категориях 18 века чья власть, та и вера. И хорошо, что вас терпят, как говорится. А Россия и Пруссия, а Пруссия, надо сказать, даже в намного большей степени, чем Россия, облизывается на польские земли. Потому что, что касается России, то ну, она имеет целостную территорию. А у Пруссии два анклава, и между ними польский коридор. И она мечтает эти два анклава соединить. Фридрих мечтает эти два анклава соединить. И в этом смысле поляки, даже Август Понятовский, Станислав Август Понятовский, понимают, что их ожидает очень неприятная ситуация, если они дадут разрешение на то, чтобы диссиденты участвовали в политике. Тогда за ними войдет в Сейм Пруссия и Россия. Посмотрите, насколько ситуация похожа на ту, если вы внимательно смотрите, какая происходит на Украине, которая через несколько дней выборы. В общем, очень близкая ситуация. Здесь еще все на Украине разбавляется тем, что еще речь идет о лояльности, нелояльности к старому советскому прошлому. Там. Но это уже другой разговор и другая лекция. Но метод тот же. Войти на плечах своих, не отстаивать права своих единомышленников из желания, чтобы они жили свободно, а использовать их как таран для достижения своих целей. чтобы дальше давить на Польшу, чтобы она дала права диссидентам, русские войска 4 октября 1966 года занимают владения краковского и виленского епископов, чтобы заставить допустить диссидентов на генеральную конференцию. Дания, Англия и Пруссия поддерживают Россию. В этом смысле, понимаете, Екатерина играет серьезную игру. Она не только своих двигает. Если она только бы за православных была, естественно, никто бы ее не поддержал. Но она и за лютеран. И поэтому все протестантские страны, северной коалиции, все за нее. Это хитрая игра. Но Сейм выступил против диссидентов. Категорически. Католический фанатизм возобладал. Папский нунций призывает польских депутатов не допускать некатоликов к управлению страной. Понятовский готов следовать воле Екатерины, но он не может противостоять Сейму. Екатерина ему пишет 17 октября 1966 года: следовало бы постараться подкупить нескольких епископов, они привыкли любить червонцы. Екатерина ничего не понимает. Может, они и любят червонца. Но перед лицом испытания веры никто не скажет иначе. И она не понимает глубину религиозного фанатизма. Ее англичане отлично понимают. Англичане, в отличие от французов, в 18 веке никогда не поддерживают Польшу, потому что понимают, что Польша – это оплот религиозного фанатизма. Для них. Хотя сами они такие же антикатолические фанатики. Вот, поэтому Понятовский, который лучше, конечно, понимает ситуацию в своей стране, он только улыбается. Он понимает, что деньги ничего не решат. А Россия готовит выступление диссидентов к моменту своего вторжения в Польшу зимой 1967 года. Надо вам сказать, что лучше понимающие польскую ситуацию русские руководители иностранных дел, они намного более осторожны. Тот же Панин пишет Репнину: если в Польше православные будут жить вольно и безопасно, то есть если диссиденты получат все права, в данном случае православные, их волнуют, то русские побегут в Польшу через границу. То есть тогда польское, свободное, православно-русское сообщество станет страшно привлекательно для русских людей, задавленных крепостным рабством в России. Поэтому нам невыгодно, чтобы они получали все права. Мы должны использовать их для того, чтобы подчинить себе так или иначе Польшу. Ну, речь идет о протекторате пока. Князь Репнин получил инструкцию открыто провозгласить диссидентские конфедерации в Польше 9 марта 1767 года. И под защитой русских войск собирается диссидентская конфедерация в Слуцке на юге. Давайте первый раздел Польши тогда, там будет лучше карта видна. Вот Слуцк. В Слуцке. Под защитой русских войск. Этого еще нет. Пока Польша едина. Это то, что будет позже. И вот используя эту свою силу, Репнин требует созвать внеочередной сейм. В Торуне польские протестанты также собираются на свой, вот Торунь, на свой сейм. Но появилась и католическая конфедерация. 5 октября 1967 года собирается внеочередной сейм, и он просит, чтобы Россия стала гарантом территориальной целостности и конституционной стабильности Польши. Конституционная стабильность – это значит сохранение liberum veto. Часть католиков, крайних католиков, поляков, которые не крайних религиозно, а крайних политически, которые хотят сохранить этот средневековый liberum veto, они поддерживают Екатерину. Они думают, что вот таким образом они сохранят традиционный уклад Польши, только неприкосновенность границ. Но когда они понимают, что Екатерина стремится уравнять в правах католиков и некатоликов, тогда коалиция разваливается. И русские войска введены в предместье Варшавы. Все было бы, как говорится, хорошо. Екатерина пошла на некоторые уступки. И, наконец, заключен 24 февраля 1968 года с Польшей договор, что русская императрица берет под свою защиту конституцию, форму правления, свободы и законы Польши, что не католикам даются права большие, территориальная целостность обеих стран подтверждается, и русские войска в 1768 году уходят из Польши. Казалось бы, проблема решена. Польша не стала, конечно, русским протекторатом, но стала значительно ближе к России и пошла на большие уступки в отношении диссидентов, которые стали играть какую-то роль в польских делах. И осталась при этом слабой страной. Екатерина, в общем, была довольна этим и считала, что дело сделано. Однако все не так просто. Польша уже расшаталась, уже проблема исповедания, она стала очень серьезной. И вот, я не вижу здесь, есть ли бары, и вот в барах, тоже на юге Польши, плохо видно все, на юге Польши собирается конфедерация, который выступает против решений Сейма и против договора между Россией и Польшей. Несколько польских провинций, особенно южной Польши, населенных, опять же, ситуацию надо понимать, что эти провинции имеют в основном православное население, но католическое дворянство. То есть помещики поляки или когда-то бывшие украинцы, но ставшие поляками, принявшие католичество, а мужики – народ православный. И в этой ситуации тем более, а на выборах, естественно, только дворяне могут участвовать. Понятно, что дворяне особенно заинтересованы в сохранении своих привилегий. Потому что если православные получат те же права, то завтра появятся богатые православные, которые, по крайней мере, на уровне провинции, на сейме, как начнут их вытеснять. Соответственно, именно на юге Польши возникает эта барская конфедерация, от слова «бар», которая выступает против России. Репнин останавливает вывод войск, хотя его требует даже Пруссия, которая говорит, все, мы всего достигли, больше ничего не надо. Но он останавливает вывод войск, и начинается война. Война, которая очень быстро принимает совершенно жестокие формы. Война между конфедератами, католическими, сторонниками королевского сейма и русскими войсками. Отличается невероятной жестокостью со всех сторон. Разбой среди мирного населения. Польша, которая до этого управлялась плохо, практически вообще перестает управляться. Налоги перестали поступать королю. На сейм октября 1768 года в Варшаву добрались только 30 депутатов. Идет война. Всех против всех. И сейм был отменен. Но этого мало. На правобережной Украине, вы понимаете, что правобережная Украина, вот этот вот кусок, единственный, пока, ну, киевский маленький анклав, потом Польша, и вот этот кусок, а здесь Екатеринослав, вот это вот кусок русской территории. Вот это фактически Запорожская Сечь, присоединенная уже к Российской империи в 1730-е годы. И вот в этой абсолютно еще, ну, как бы русской, но в то же время это вольница, это казачья вольница, там еще не организована жизнь, не введено крепостное право, ничего этого нет. Но идет гражданская война в соседней Польше. И там конфедераты, барские конфедераты бьют православных. А население вот здесь рядом православное. И они говорят: помогите нам, братья православные казаки. Ну, ситуация Тараса Бульбы. И русские гайдамаки, они поднимают, ну, русские, украинские, поднимают восстание в Екатеринославской губернии и начинают резать католиков, униатов, евреев, а заодно и дворян. И это восстание идет по всей вот правобережной Украине, охватывая и южные польские земли. То есть, как вы понимаете, конфликт становится уже международным. В июле 1768 года группа православных гайдамаков под началом Василия Шила напала на Балту, на город Балту, а город Балта, он наполовину русский, вот здесь, наполовину турецкий. И, ну, в турецкой части Балты учинили невероятный еврейский погром. А это владение крымского хана. Тогда татары и турки напали на русскую Балту и учинили расправу над православными. Их дома сожгли. Тогда этот Шила, узнав об этом, он ворвался на татарские земли и предал целый ряд поселений полному разорению. В Турции остолбенели. В общем, с Россией сохранялся мир. Русский посол в Стамбуле уверял, что войска выводятся, чтобы не надо беспокоиться. А в это время начинаются погромы. И оказалось, что русские войска из Польши никакие не выводятся. Но напротив, русские войска как раз идут в Южную Польшу. В Южную Польшу, которая, ну, собственно говоря, и... по-моему, вот это Балта. Это не Балта, не Балта, а этот самый... Бал. Вот. И пытаются занять главную польскую крепость Каменец-Подольский на юге, на границе с Турцией. Каменец-Подольский, который турки-то очень... Они дорожат тем, что это крепость в Польше, а Польша слабая страна. Если ее займут русские, это очень опасно. И крымский хан, и Стамбул требуют вывода русских войск из Польши. Франция традиционно поддерживает Турцию против России и в Польше. Передает Турции 3 миллиона ливров. Ливр – это около 8 грамм серебра. Чтобы... Турция требовала вывода русских войск из Польши. Но Россия говорит, что мы выведем войска из Польши, прям Донбасс, да, когда конфедераты будут подавлены. В начале 68 года Порта посылает ультиматум России вывести из Польши все русские войска. Русский посол отвергает ультиматум. И был в Польше, в Турции такая традиция, его арестовывают и сажают в Семибашенный замок, что означает объявление войны. Итог политики Екатерины, гражданская война в Польше, уже принесшая огромные жертвы, и война с Турцией. Сильной, очень сильной тогда страной. Вот, собственно говоря, результат первого этапа политики Екатерины. Если бы Екатерина не давила бы так в Польше, а ограничилась бы первым этапом соглашения, то, безусловно, не было бы ни гражданской войны в Польше, ни войны с Турцией. Неумелые действия Екатерины привели к этим ужасным последствиям. Фридрих II пишет по своему послу в Санкт-Петербурге Виктору Фридриху Сольмсу: «О Господи, уж лучше бы мы не брались сажать в Польше короля». Вот к чему все это привело. Работа уложенной комиссии, помните, была уложенная комиссия, вот я ее цитировал, труды в прошлых лекциях, все было прервано. Административная реформа отложена в связи с войной в Турции. Россия требует, начинается военные действия, и надо сказать, что в этих действиях сажаются две очень высококачественных армии. И турецкая, и русская армия, они хорошие. Русская армия имеет в основном иностранный офицерский состав. Екатерина нанимает огромное количество европейских военных с офицерами, но никогда не нанимает наемников-солдат. Русские солдаты, иностранные офицеры. Русская армия 150 тысяч пехоты. 37 600 конницы, 92 тысячи солдат гарнизонной службы, плюс казаки и земская стража. Новый срочный рекрутский набор набирает еще 50 тысяч человек. У турок 600-тысячная армия. Главные силы идут на Каменец-Подольск, на помощь польским конфедератам, чтобы вместе с ними ударить по России. Речь идет о серьезных вещах. О польско-османской коалиции, все забыты, все противоречия против России. И польские конфедераты готовы протянуть им руку, тем более, что за ними стоит Франция. Но война идет с переменным успехом. Собственно говоря, я не буду подробности этой войны говорить, но тут Россия делает интересный очень и важный смелый шаг. Она решает, Екатерина решает, она предлагает Орлов, собственно говоря, ударить в тыл Турции. Если с одной стороны идут война на Прути и Дунае, то с другой стороны русский флот отправляется в Средиземное море. И ему на Черном море же флота нет, вообще никого нет, Россия не выходит в Черное море. Поэтому русский флот отправляется из Балтийского моря в Средиземное море, его все поддерживают, все же страны своей коалиции. Дания, Англия, Португалия потом, английские Гибралтар, Минорка, Мальта, все поддерживают. Мальта, рыцари еще и Аниты, да, их еще не было. Значит, Минорка, тогда главная опорная база была, поддерживают русских, снабжают их всем необходимым. Русские плохие моряки, как пишут хорошо, собственно говоря, управляются на море только архангелогородцы. Остальные переносят морскую болезнь очень плохо, мужики из Средней России. Их заменяют на английских матросов. Практически все адмиралы, командующие флотом, европейцы. Наконец, в 71 году русские войска вступили в Крым, 3 июня 71 года. Хан Селим Гирей бежал в Турцию. В середине июля Крым капитулировал. В России появляется идея независимого крымского ханства. надо дать ему независимость. И тут же вступает тот же стабильный екатерининский план. Создаем независимое государство с выборным ханом, ну как в Польше, король, да, со слабой властью под русским протекторатом. Карасу-Базарский договор ноября 1972 года между Крымом, между Турцией и Россией. Турция признает независимый Крым, говорится о вечной дружбе с Россией. Русские гарнизоны расположены в Йеникале, Кенбурне, Керчи. В России в это время надо сворачивать войну. Что происходит на других в это время, как бы в других местах? В самой России чума. В самой России чума, и чума вообще по всему югу. По всему югу Европы. В сентябре 1971 года в Москве растерзан архиепископ Амвросий во время чумного бунта. В Москве умерло 55 тысяч человек, всего в России 120 тысяч. Григорий Орлов послан для того, чтобы ситуацию как-то умиротворить. Он добился этого до декабря, до января 1972 года. Но это означает то, что надо сворачивать военные действия. На фронте свирепствует чума. Одновременно, ради того, чтобы поставить чумные карантины, австрийские войска входят в Галицию, польскую провинцию, вот в эту, и занимают ее часть. А чуть поколебавшись, когда никакой чумы нет, но с этой же целью прусские войска входят вот в этот северный анклав Польши, этот так называемый польский коридор, и занимают землю между Восточной Пруссией и основной частью Пруссии. В Швеции очень боятся, что такая же участь постигнет и Швецию. Из Польши пишет кронпринц Густав шведский в своем дневнике в ноябре 1967 года. Из Польши вечно одни и те же новости. Анархия и коррупция. Та же участь ждет и нас, если мы вскоре не примем решительные меры. Вскоре, когда умрет его предшественник, он установит абсолютистский режим в Швеции. Во Франции выступает за восстановление абсолютистского режима, прочной королевской власти в Швеции. Русский посол Остерман и Екатерина против. В декабре 1968 года польский король Адольф Фридрих предпринимает попытку созвать Рейхстаг и ввести абсолютное правление. Это так называемая для шведской традиции забастовка короля. Король как бы отказывается исполнять свои функции в этой ситуации и говорит, что он подает, он отрекается от престола. Он на самом деле не отрекся тогда. Вот. И чтобы Рейхстаг утвердил абсолютное правление. Но ничего не получается. Ничего не получается. В Дании ситуация тоже ухудшается. Дания традиционный союзник Англии и России. Но король Кристиан VII сходит с ума. И его врач Иоганн Фридрих Струензе, он фактически становится диктатором в Дании. Он становится на сторону французской партии. Итак, в этой ситуации, да, через несколько лет в Дании установится опять нормальная власть, и она вернется в коалицию. Но вот сейчас такое, она ослаблена. В 1 февраля 1971 года умер шведский король Адольф Фридрих, и Густав становится шведским королем. Возникает ситуация двух коалиций. Протестанты православные, католики мусульмане. То есть католики и мусульмане против протестантов и православных. Россия пока не движется. Россия пока не присоединяет каких-то территорий, она их присоединит вскоре. То есть первые делят Польшу, хотя формально говорят, что нет-нет, это временные меры, это в связи с чумой, но фактически происходит оккупация вот этих областей Австрии и Пруссии. Переговоры императора Австрии Иосифа II с Фридрихом II Прусским приводит к тому, что эти два германских государства, разделенных религиозно, они, в общем-то, приходят к согласию. Конфликт в Германии временно исчерпан. Австрия и Пруссия соединились. И Австрия, и Пруссия вместе выступают против усиления России за счет Польши и за счет Турции. В феврале 1972 года начались австро-турецкие переговоры. И была подписана конвенция 25 июня против притязаний России. За земли, которые отобрала Пруссия и Австрия, Польша передается, они предлагают, Молдавии и Валахии. Пруссия предлагает, Австрия против. В итоге решили Польше ничего не давать, а только у нее отобрать. 5 августа 1972 года была подписана Тройственная конвенция, по которой земли, уже занятые Германией, Пруссией и Австрией, плюс земли, на которые претендует Россия, эти земли передаются этим державам. Вся Россия получала 93 тысячи квадратных километров польской территории. Это уже ужасно. Это произвело тягчайшее впечатление на Швецию. Густав III отменяет конституцию, разгоняет парламент и устанавливает поэтому в 1972 году, ну, 8 августа 1973 года, абсолютистское правление. Чтобы Швеция не повторила судьбу Польши. Мы это не, вот нам это трудно себе представить, но это именно так тогда воспринималось. Россия очень боится усиления Швеции, боится того, что Швеция теперь становится сильной державой, если она опять находится под единовластным правлением. Для России, как и вот совсем недавно с этим самым Будапештским протоколом, возникла большая проблема. Россия – гарант целостности польской территории. Как же она может подписать договор, который позволяет и ей самой, и другим странам отхватить большие куски польской территории? Россия выходит из этого затруднения, ну, так же изящно, как и вышла из затруднения в 2014 году. Она говорит о том, что в Польше хаос, и неизвестно, что еще будет. Мы, безусловно, будем стремиться установить в Польше конституционный порядок и действия конституции польской, но если в будущем ситуация не будет нами контролироваться, мы не сможем воспользоваться теми территориями, на которые мы имеем и исторические, и для благополучия обороны права. И поэтому мы занимаем эти территории и отторгаем их от Польши. К лету 1972 года русские войска разгромили конфедератов. И 7 сентября, а конфедераты, естественно, были против раздела Польши, и гражданская война продолжилась. И русский посол в Варшаве, и прусский посол Штакельберг, и прусский посол Бенуа вручили ноту о разделе страны. 8 апреля 1973 года был создан Сейм в Варшаве, чтобы признать вот отторжение этих земель от Польши. В общем, тягостная ситуация. Польша не абсолютная монархия. И люди, избранные, пусть там со злоупотреблениями, от своих сеймиков, от провинциальных, значит, провинциальных парламентов, должны принять решение на лишение страны части своей территории. Пруссия, Австрия и Россия создают общий фонд для подкупа депутатов в 45 тысяч дукатов золотых. Екатерина и ее, значит, Иосиф II и Фридрих II добиваются, чтобы польский сейм не только согласился отдать земли, но и навечно сделал бы Польшу слабой и плохо управляемой страной. И три абсолютных монарха требуют, чтобы Польша приняла, сейм принял декларацию, что правление в Польше будет навечно республиканским. Король имеет очень небольшую власть. Все вопросы, связанные с обороной и с финансами, то есть налогами, только либерум вето, значит, они никогда не будут приняты. Ну, при этом такие, для нас, взгляд, гуманные вещи, как отмена смертной казни за переход с католичества в иную веру. Но этот сейм еще конфедеративный, то есть он решает простым большинством голосов. И это специально сделано тремя империями, скажем так, одно королевство, две империи, специально сделано для того, чтобы ясно совершенно, что если это будет либерум вето, то никогда сейм не проголосует за эти поправки. Кто-то найдется смелый и мужественный, кто скажет нет. Но и большинством голосов тоже не смогли это сделать. Сейм отказался. Вот отказался на ультиматум, от ультиматума, который ему представили русские, австрийцы и Пруссия, учитывая то, что этот ультиматум был связан с оккупацией земель. Усилены войска вдоль границ. Альтернатива признания новых границ – это оккупация всей Польши. И хотя, конечно, это будет кровопролитное дело, поляки понимают, что сопротивление бесполезно. Трагедия Польши. Трагедия, которая... Вот мы иногда удивляемся вот этой войне, отчаянной войне 1939 года поляков с немцами, а это же последствия того. То есть народ не хочет больше добровольно соглашаться на гибель. Он будет сражаться, пусть даже и шансов на победу практически нет. И тем не менее, в сентябре 1973 года новое заседание Сейма. И опять те тоже требования. И опять молчание. Лишь немногие депутаты говорят с года, согласны. 30 сентября 1973 года, не ставя вопрос на голосование, маршал Сейма объявил вопрос о разделе решенным. То есть люди не проголосовали за раздел Польши. Раздел Польши был неконституционным. Но никто в Европе не выступил в защиту Польши. Франция из-за Австрии, которая поживилась самым лакомым куском, это Львов как раз, это Галиция, Восточная Галиция, Британия, потому что Польша фанатичный союзник Франции, а Франция главный враг Британии. А в Польше фанатики католики, они режут лютеран. Несколько интеллектуалов, а это была трагедия Европы. На самом деле это была совершенно незаурядная ситуация. Большая европейская страна, ну пусть там не блестяще управляемая, но какая страна блестяще управляемая? Вот мы про управление Россией Екатериной две лекции прослушали, блестящее управление. Она вот расчленяется с ножом, приставленным к горлу. Дидро назвал раздел Польши оскорблением рода человеческого. Но он же жил на деньги Екатерины Великой. И поэтому он сказал это у себя в салоне, но публично не сказал ничего. Вольтер сказал, что католическая Польша – это гадина. И то, что с ней происходит, нормально. Лишь мудрый англичанин Эдмунд Бёрк предрек. Польша была всего лишь завтраком. А где они будут обедать? Написал Эдмунд Бёрк. Они – это король и два императора. Война с Турцией, между тем, продолжалась после перемирия. И продолжалось неудачно. Войска русские перешли Дунай под Силистрией и вынуждены были отступить. В 1974 году вновь перешли Дунай, и на этот раз уже удачно. Русские вышли к Балканам. Турецкая армия разгромлена. 16-го, значит, по новому стилю, 1974 года, июля, в Кучук-Кайнарджи подписан, наконец, окончательный мирный договор между Турцией и Россией. Он подписан не, да, европейские державы все предлагали посредничество. Посредничество означает только одно, что они будут исходить из своих интересов. Их интересы, естественно, не мелочники, там города и крепости. Их интересы, кто будет сильным после этой войны. Несмотря на то, что война продолжалась долго и была очень для России убыточной. И, как вы помните, в итоге Россия не могла продолжать войну в связи с Пугачевским восстанием, в том числе. И с боязнью Швеции. Швеция же стала абсолютистской страной, и партия Шляп активно победила партию Колпаков. То есть требует военного реванша над Россией. В Польше вроде бы добились своих целей, но Польша осталась. И все теперь в Польше ненавидят русских. Больше у русских нет поляков, у поляков поддержки после этого раздела. И австрийцев не любят, но их объединяет вера. И пруссаков не любят, но больше всех не любят русских. И в этой ситуации надо было выходить из войны. И поэтому подписан Кучук-Кайнарджийский мир. Но он подписан графом Румянцевым, которому дан, естественно, титул Задунайского. Условия его очень важны. Азов и окрестности, Керчь, Николей, Кинбурн. И побережье Черного моря от Буга до Днепра. Давайте следующую карту Кучук-Кайнарджийский. Нет, вот. Вот этот кусочек от Буга до Днепра. Керчь и Николе, это, естественно, ну, часто все Керчь. Это вот здесь. Азов. Переходит под власть России. Крым, что очень важно, вот он, Крым. Это не только Крымский полуостров, это Крым, это территории на Тамани, к северному берегу Кубани. И, естественно, вот эта степь перед Крымом, так называемая Северная Таврия, переходит, становится независимым государством. вот эта территория, которая потом перейдет к Османской империи, но сейчас она тоже входит в Крым. Еще это крымские земли. Он, Крым, становится независимым государством. За султаном остается только вопрос веры и фирман на поставление хана. А хана выбирает меджлис. То есть хана выбирает, опять же, такой же, как в Польше, выборный совет. Крым становится демократией. Раньше военные перевороты, раньше были птицовые перевороты, теперь он становится демократией. Все турецкие войска уходят. Право свободного прохода через Босфор русских торговых кораблей без досмотра. Порт обязуется защищать христианство и христиан. Австрия получила согласие России за свой нейтралитет, благожелательный к России, Буковину. Ту самую Буковину, северная часть которой сейчас входит в Украину, это Черновцы. Да? То есть Крым становится независимым. Вроде бы это очень большое достижение. Но беда, но здесь есть несколько больших проблем. Сейчас мы их увидим. Первое, с чего началось, это распри за власть. Очень быстро русский резидент Веселицкий арестован, и Девлет Гирей сверг Сахиб Гирея, который был утвержден и Портой, и Петербургом, крымским ханом. Девлет Гирея, тем не менее, признали и Портой, и Санкт-Петербург. Но Россия решает оказать давление на Крым. Русские войска входят в Северную Таврию. И в ноябре 1976 года генерал Прозоровский взял крепость Перекоп. Это прямое нарушение соглашений с Турцией. Но в это время Турция занята войной с Ираном и не может сопротивляться. В апреле 1977 года ставленник России Шахин Гирей, который вообще жил в Полтаве и был такой, ну, уже почти обрусевший человек, он избран ханом. Девлет Гирей недовольный уехал в Стамбул. Он старался быть европеизатором Крыма, но в итоге, вот Девлет Гирей, Крыму смута, Крыму ужасная смута, это тоже мы должны понять, что это не мирная земля. Значит, здесь живут христиане и мусульмане. Они живут неплохо друг с другом. Более того, христиане платят основные налоги. И они занимают примерно те же функции в Крымском ханстве, какие, там, скажем, в средневековой Европе занимали евреи. То есть они содержат королевскую власть. Христиане – самые интеллигентные люди, занимающиеся, в основном, это греки, занимающиеся городским трудом, каким-то ремеслом. И все было бы нормально. Но когда Девлет Гирей, который вот пришел к власти в результате переворота первого, решил европеизировать Крым, он одновременно решил его исламизировать. Вернее, он как раз не хотел его исламизировать, хотел опереться на русские, на христианские элементы, и поэтому началось восстание исламских фундаменталистов. И именно из восстания исламских фундаменталистов привело, если не к резне, то к конфликтам, ну и каким-то убийствам среди христианского населения. Их было немного, но они были. И именно это заставило Россию ввести свои войска, занять Перекоп и посадить своего хана, который бы Шахин Гирея, который бы умиротворил бы страну. Но это не умиротворило страну, и восстание продолжалось и было подавлено русскими войсками только в феврале 1978 года. В это время мы должны заметить, что происходят важнейшие события в мире. Идет война за независимость Америки. Англия просит, судить ей 20-тысячную русскую армию для войны в Соединенных Штатах. И получает, получает отказ. Екатерина никаких войск не дает. Англия даже за союз с Россией готова отдать остров Минорка в Средиземном море России, но получает отказ. Россия не хочет ввязываться в эту войну. После 80-го года, значит, вот эти все события в Крыму очень напряженные, но в это время начинается развиваться новая линия, очень важная линия, может, последняя, которую я сейчас успею вам рассказать, это новое увлечение Екатерины. До этого Екатерина была увлечена идеями вот, игры в Европе. Я опустил целый ряд моментов, таких ее внутригерманского союза, важных, но сейчас же плохо большим аудиториям понятных, интриг там, для того, чтобы принимать участие в выборах императора, чтобы у нее в руках было одно из кюрфюрств. Я это все опустил. У нее была игра вот в Европе. И вдруг князь Потемкин, ее особенный друг, он перед ней развивает совершенно новую картину. Причем эта новая картина уже как бы исподволь стала проявляться в той самой русско-турецкой войне, когда русская эскадра была в архипелаге, и когда русские, тогда Алексей Орлов этим занимался, русские активно поднимали греков на восстание. Мы это сейчас называем вообще там чуть ли не вторым Пелопоннесским восстанием, но, к сожалению, это не было никакое восстание греков, а в первую очередь было инспирированное русскими попытка вот ослабить Османскую империю, а по возможности и получить какие-то греческие земли. И Россия оккупировала около 20 островов греческого архипелага, и, ну, к радости большой греков, потому что греки почувствовали себя свободными людьми, но воевать особо, восставать в Пелопоннесе против турок они не хотели. Они знали, что это резня, они знали, что... Они жили не так плохо при турках. Поэтому там, где их освобождали, спасибо, там, где, как говорится, русских войск не было, они в основном пытались сохранить лояльность. Но, тем не менее, это вхождение в древние греческие земли православные России, успехи русского флота, безусловно, там, Новоринское сражение, это все заставило... Это все заставило Екатерину прислушаться к словам Потемкина. А Потемкин предложил, он человек был вообще широкий. Он предлагал очень интересные идеи, очень многие даже не предлагал, а пытался сам осуществить. То есть очень серьезное предположение, что уже вот в 80-е годы он хотел стать вместо Станислава Августа польским королем. С помощью казачества юга он скупал гигантские земли в Польше. Он получил право голоса как один из магнатов польских. Вот у него были возможны такие идеи, чтобы для себя тоже выкроить королевство неплохое. Но тут он предлагает другое. Он предлагает России ее главную и никогда не осуществимую мечту. Это восстановить Византию, восстановить Римскую империю на Босфоре. Это так называемый греческий проект. И Екатерина им крайне увлечена, вплоть до того, что своего второго внука от Павла, да, сына Павла, она называет Константином. Первого назвала Александром в честь Александра Великого, но это была такая еще игра. А это уже Константином, и няньку ему берет гречанку. То есть она его готовит к тому, чтобы быть новым императором, Константином XII. Для этого Екатерина идет на союз с Австрией, который ей поможет этого добиться. И они серьезно с Иосифом II в Могилеве обсуждают вопрос восстановления империи на Босфоре. И, понятно, отходит от Пруссии, которая ничего в этом новой великой идее ей помочь не может. В 78 году, значит, уже с 80-го года она начинает мыслить этой категорией. Но еще до этого, в 78 году, совершается одна такая очень, я бы сказал, двусмысленное, очень двусмысленное действие. Когда вот произошло это восстание мусульманских фанатиков против Девлет-Гирея, под угрозу было поставлено жизнь и имущество крымских христиан, тогда Екатерина решила вывести крымских христиан из ханства под защиту русских войск и расселить их вот в новых землях вокруг крымского ханства. Вот Елизаветинская, вот крепость Святой Елизаветы, Елизаветинская губерния, вот этот район. Это не так много, казалось бы, но по современным подсчетам было выведено 31 386 человек. Екатерина им дала, иногда сейчас пишут там что-то иное, что их там вообще чуть ли не в рабов превратили, это все ложь. Наоборот, их вывоз в Россию означал большие очень льготы. 10 лет без налога, навсегда без рекрутского набора и постоя. Впервые в России для них была введена очень низкий поземельный налог. Вообще никакого поземельного налога в России не было. А вот это был первый поземельный налог, 5 копеек с десятины. Они должны были платить. Такие европейские были методы. Но эти люди в основном не хотели никуда уезжать. Они не очень боялись мусульман. С ним были очень неплохие отношения, но это была вспышка фанатизма. А если там еще будут стоять русские войска в Крыму, ну что вообще бояться? Они не хотели уезжать, они предпочли бы остаться у себя. И даже некоторые из них переходили в ислам, чтобы их не вывозили насильно. И переходы в ислам довольно чисты были среди этих вот бывших христиан, скажем так. Но для Екатерины было очень важно заселить пустынные земли трудолюбивыми людьми. Ну и поэтому, собственно говоря, это произошло. Турки были очень недовольны всеми этими мерами. В августе 78 года была экспедиция турецкого флота в поддержку Крыма. Но она была неудачной. В 80-81 году в Крыму новое восстание. Новое мусульманское восстание против русской власти и его ставленника Шахин-Гирея. Он бежал в Керчь. Избран сторонник Турции Бахадыр-Гирей. Турки признали нового хана. Хотя это противоречило договору с Россией. Потемкину было приказано Екатерине вернуть трон Шахин-Гирею, и он в октябре 1982 года восстановлен на троне. Он очень жестоко расправился со своим противником по-восточному и тем потерял симпатию Екатерины. Екатерина теперь склоняется к тому, что это ее еще одна большая очень ошибка, что Крым надо просто аннексировать. Что Крым, как независимое, пусть вассальное государство, неэффективно. Это ошибка втройне. Это ошибка, ну, нравственное преступление, потому что Крыму гарантировали всеми договорами между Крымом и Россией, между Турцией и Россией, обещаниями в Европе, гарантировали Крыму независимость. Да, под контролем России, но независимость. Второе – это преступление, потому что все другие народы, которые готовы были вступать в какие-то отношения с Россией, ну, та же Швеция и Польша, поняли, что это демократия в системе Екатерины означает просто ползучую аннексию. И Тогда Екатерина 8 апреля 1783 года подписала манифест об аннексии Крыма. Это закон 15707 21 тома полного собрания законов Российской империи. Было присоединено 18 тысяч квадратных миль. В Стамбуле боялись народного восстания из-за потери Крыма. Пытались его утаить, потому что понимали, что воевать не могут. Для оккупации Крым был использован абсолютно сфабрикованный предлог. На самом деле, вот ситуации типа там, войны с Финляндией или войны Германии с Польшей, сфабрикованные предлоги, они использовались в 18 веке очень широко. Набег, якобы набег турок на Тамань. Никакого набега не было на самом деле, но русские войска оккупировали Крым и присоединили его. Присоединение Крыма означало некоторый новый поворот европейской политики. Турция не примирилась. Напротив, турки были настроены исключительно на конфликт. Они понимали, что это хамский захват. Хамский захват. Тем более, что Россия установила протекторат над Грузией и продолжала вести антиосманскую деятельность в архипелаге, Валахии, Молдове и в Египте. Встреча Екатерины с Густавом III, с новым королем Швеции, Финляндии, 18 июня 1784 года, в какой-то степени на время успокоила двух монархов, и Густав, Екатерина была очень недовольна тем, что он установил абсолютистский режим, но пришлось примириться. То есть Густав, увидя то, что делают с демократиями, решил не шутить и в Швецию сделать твердым государством, сильным государством. В это время переговоры с австрийцами о создании как раз, если угодно, русской Византии. Это очень такой обширный был проект, правда, из него ничего не вышло. Из Молдавии и Валахии предлагалось вот здесь создать королевство Дакию и королем сделать никого иного, как Потемкина. Потемкин же хотел сделать королем Константина, будущего императора. Константинополь передать России. Австрии передать все турецкие земли от Белграда до моря. И венецианские земли, вот тот самый Иллирик. Но зато Венеции как компенсацию передать Пелопоннес, Кипр и Крит. Франции передать Египет. Это были такие уже, понимаете, крупномасштабные планы. Когда вот Наполеон потом высадится в Египте, он будет, может, в некотором смысле следовать планам, которые обсуждались за полтора десятилетия до этого. Екатерина отправилась, как вы помните, отправилась в путешествие по югу России и пригласила в это путешествие Иосифа II, императора австрийского. Они осматривают юг России, они должны быть союзниками в разделе Османской империи. Но Иосиф II совершенно не хочет. Он все больше и больше боится России. Он понимает, что это в итоге будет удары под его Австрии. Он говорит маркизу де Сигюру, для Вены, во всяком случае, безопаснее иметь соседей в челмах, нежели в шляпах. Турция при этом усиленно перевооружает свою армию с помощью Франции. А в это время, ожидая приезда Иосифа II и Екатерины в Херсон, Потемкин на воротах Херсона, вот русский кусочек до земли, Потемкин на воротах Херсона делает надпись «Здесь путь в Византию». То есть это, можно сказать, что там Новороссия? Планы-то были погромаднее. Турки понимают, что в общем ситуация очень серьезная, и решают сами начать войну. Вот война 87 года новая русско-турецкая война. Это уже война по инициативе Турции, потому что она понимает, что Россия задумала нечто ужасное и скоро она ничего сделать не может. Турция предъявляет ультиматум России, требует вывести все войска из Грузии, вернуть Турции Крым, ну и целый ряд других требований, тоже важных, но более мелких, хотя и унизительных. Например, досмотр русских кораблей в проливах. Тут уже и Англия, и Франция встают на сторону Турции. Они понимают, что Россия, вот так нарушая все договора, становится крайне опасной. Единственная страна, которая готова быть вместе с Россией, хотя и без большого энтузиазма, это Австрия. 5-6 августа 1987 года Турция объявила войну России, и Иосиф II пишет Екатерине: «Ваше дело, мое дело». И обе страны начинают военные действия с Турцией. Именно в этой войне происходят такие славные военные успехи, как взятие Очакова, взятие Измаила, но эти все успехи русской армии, да и австрийской армии тоже, она тоже действует успешно, но они ставят Россию вновь, как вот при Петре III, на грань войны со всей Европой. Потому что ни Англия, ни Франция, ни Швеция, никто не хочет такого усиления России, видя в России коварную и не признающую европейских правил ведения политики державу. И при этом большую и сильную. К июню 1790 года Россия на волосок от войны с Британией и Пруссией. Характерно, что в 1790 году в феврале, 9-20 февраля, умирает Иосиф II, самый верный друг Екатерины. В своем последнем предсмертном письме, кто он знает, что это предсмертное письмо, он пишет Екатерине, что вы не имели друга более верного, чем я. Перед смертью уже незачем лукавить. Турки платят субсидии шведскому королю, чтобы он начал войну с Россией на севере. В декабре 1788 года собирается польский сейм, ярко антирусский и пропрусский, и требует вывести русские войска из Польши. То есть со всех сторон Россия оказывается в очень тяжелой ситуации. После смерти Иосифа II новый император австрийский совершенно не намерен продолжать столь же тесный союз и стремится хотя бы заключить сепаратный мир с Турцией на принципах довоенных, то есть статус-кво антебеллу, как было до войны. 18 марта 1690 года заключается договор о союзе Польши и Пруссии против России. Да, Пруссия захватила эти земли, а последнее, что осталось, там вы видели, это Данциг. И вообще Пруссия хочет получить Данциг. Но ради того, чтобы заключить договор против России, Пруссия отказывается пока от Данцига, ничего не говорит. Швеция, опять же, Швеция решает, получив эти деньги от порта, она и сама, желая в этой ситуации, Россия увязла в турецкой войне и осталась одна, наконец, отвоевать у России какие-то земли. И Густав III, молодой воинственный король, он начинает военные действия, сам тоже спровоцировав, якобы казаки напали в Финляндии на границе на какой-то шведский гарнизон, а все в Швеции знали, что это никакие не казаки напали, а это переодетые из шведской оперы, в шведской оперы театральные костюмы шведские солдаты инсценировали нападение. И таким образом начинается шведско-русская война. Но она ведет с переменным успехом, в общем, не очень удачно для шведов. Хотя последняя победа под Свеоборгом была все-таки важной. Но переломный момент произошел из-за Англии. В Швеции Екатерина понимает, что она оказалась в жутком положении. Ее авантюристическая политика, которую завел во многом Потемкин, но которую она и сама проводила все время, будучи европейской императрицей для Европы и для Польши, и для Турции, будучи вполне циничной азиатской властительницей, она понимала, что она завела Россию в пропасть. Англия объявила, что она посылает эскадры в Черное и Балтийское море. Дания, которая до этого была союзником России, объявила, что она посылает войска против России на помощь Швеции. Ситуация совершенно выходит. Да, Польша вышла из-под союза с Россией. И вот в этой ситуации, дорогие друзья, произошли два события. Два события, на которых я закончу мой рассказ, но которые спасли Россию. Никакого отношения к Екатерине Великой они не имеют. Одно из них произошло в Англии. Англия требует, ну Англия, Пит, требует усилить наступление на Россию. Россию надо поставить на то место, кое положено занимать среди государств Европы. Флот должен быть послан в Россию. Все уже знают, проведена частичная мобилизация флота. Уже взят же Измаил в 90-м году Суворовым. Соответственно, Турция будет разбита со дня на день. Англия хочет остановить эту экспансию России. И тут в роль вступает английский народ, который совершенно плевать ему на Россию. И, ну, ему не хочется воевать. Он прекрасно понимает, что будет новая тяжелая война. А только что закончилась война с Соединенными Штатами, которая требовала огромных людских и материальных ресурсов и налогов от Англии. На каждом третьем английском доме появляется надпись «No war with Russia». Никакой войны с Россией. Это первый фактор. Второй фактор, что Франция, которая всегда готова была питать Османскую империю, ее больше нет. Во Франции произошла революция. Все. Никаких войск уже в 90-91 году Франция никуда не посылает. Идет полный развал страны. Значит, Турции не на кого опереться. Англия, да, и это приводит к кризису кабинета. Англия это страна все-таки на самом деле демократическая. Вот это нежелание народа начинать войну приводит к тому, что кабинет Питта уходит. И приходит кабинет, который выступает за мирное разрешение конфликта. И в этой ситуации Польша принимает конституцию. Вот в этой ситуации, значит, Польша совершенно независимая от России, уже как бы заключившая союз с Пруссией, с новым прусским королем после смерти Иосифа, после смерти Фридриха II. В этой ситуации Польша решает пойти по пути Швеции. То есть отказаться от анархии и создавать государство, пусть потеряв какие-то земли. И 3 мая 1691 года Польша принимает конституцию, где она формулирует идею наследственной монархии, где она формулирует идею отказа от либерум вето и нормального парламента, функционирующего, и значительно укрепляет свою политическую систему. И провинциальное управление провинцией, и общую. Это необходимейший акт. До сих пор поляки отмечают этот день как свой национальный праздник. День польской конституции. Одна из новых европейских конституций национального типа, первых. После конституции Соединенных Штатов одна из первых. Но эта конституция делает Польшу державой. Не Австрия, не Пруссия. Ну, понятно, не Россия этого не хотят. И вновь оказывается, что отказ Англии поддержать Пруссию в ее конфликте с Россией, формирование в Польше мощного государственного, основы мощного государства, вновь производит передислокацию сил в Европе. Россия заключает с Турцией мирный договор. Внимание Европы переключается на революционную Францию и на Польшу, которая решила строить свою государственность. Европа вступает, вообще мир, Соединенные Штаты, мир вступает в полосу революции, полосу выхода народов, а не государей, на мировую арену, полосу настоящих, а не подставных демократий. И этот новый мир еще успела застать Екатерина. Она увидела, что демократия может быть другой, что ее могут люди вырвать руками, а не дать императора ради ослабления страны. Ее страшно напугала французская революция. В этой ситуации меняется весь политический контекст Европы. Но об этом уже на следующей лекции. Спасибо. Что такое? А, какие-то вопросы? Дорогие друзья, простите ради бога, это была нелегкая задача осветить вам вот такую большую картину, но что я мог, то мог сделать. Спасибо. Хорошо, тогда, значит, смотрите, мы с вами расстаемся, но я надеюсь, что если мы будем живы, в октябре мы встречаемся снова на еще более выгодных условиях. Спасибо.